Он в порядке. Облегченно выдохнул Джейк, опуская Иша на тротуар. Я сорвался. Ага. Очень сожалею. Причина совершенно понятна. Заверил его преподобный Харриган. Какая интересная собака. Никогда такой не видел, слава Иисусу. Он помесь. В голосе Джейка слышалась тревога. И не любит незнакомцев. Иш продемонстрировал нелюбовь и недоверие к незнакомцам, подняв голову к руке Харригана и прижав уши, чтобы увеличить поверхность, которую тот мог погладить. И улыбнулся проповеднику, словно они были давними-давними друзьями. Келлоган тем временем оглядывался по сторонам. Да, они попали в Нью-Йорк. А в Нью-Йорке люди обычно занимались своими делами и не совали нос чужие. Однако Джейк вытащил пистолет. Келлоган не знал, сколько человек увидели этот пистолет, но понимал, что достаточно одного, сообщившего об этом, скажем, тому же Бензику, упомянутому Харриганом, чтобы у них возникли проблемы с полицией. И это тогда, когда им и так хватало забот. Он посмотрел на Иша и подумал. «Сделай одолжение и не произноси ни слова, хорошо? Джейк, возможно, сумеет выдать тебя за помесь, скажем, Колли и Корги. Но как только ты начнешь говорить, станет ясно, что никакая ты не собака. Поэтому сделай одолжение и помолчи». «Хороший малыш», — сказал Харриган. И когда друг Джейка каким-то чудом не ответил «Иш», выпрямился. «У меня есть кое-что для тебя, отец Дон. Одну минуту». «Сэр, мы действительно должны...» «У меня есть кое-что и для тебя, сынок. Слава Иисусу, вославим Господа нашего. Но сначала и я быстро». Харриган подскочил к боковой дверце своего незаконно припаркованного микроавтобуса, открыл ее, нырнул внутрь, начал в чем-то рыться. Келлоган какое-то время ждал, но очень недолго, физически ощущая каждую уходящую секунду. «Сэр, мы действительно должны...» «А, вот и они!» — воскликнул Харриган и вылез из микроавтобуса с парой потрепанных коричневых туфель. «Если у тебя размер меньше 12-го, сунешь в мысок газету. Если больше, тебе не повезло». 12-й мой размер», — ответил Келлоган, присовокупив как «Восславим Господа», так и «Спасибо вам». Вообще-то, наиболее удобным для себя он полагал размер 11,5, но 12-й не слишком от него отличался. Поэтому он тут же снял оставшуюся сандалию и надел туфли. «А теперь мы...» Харриган повернулся к мальчику. «Женщина, которую вы ищете, села в такси практически в том самом месте, где мы выясняли отношения около получаса тому назад». Он улыбнулся, следя за переменой выражения лица Джейка. Сначала изумление, потом искренняя радость. «Она сказала, что у руля другая, и вы знаете, кто она и куда направляется». «Да, в Дикси Пик», — кивнул Джейк. «На углу Лекс и 61-й. Отец, мы сможем догнать ее, если поедем прямо сейчас. Она...» «Нет», — прервал его Харриган. «Женщина, говорившая со мной, говорила прямо в моей голове, ясно и отчетливо, как колокольчик, слава Иисусу, сказала, что сначала вы должны пойти в отель». «Какой отель?» – спросил Келлоган. Харриган указал на Плаза Парк на 46-й улице. «В округе это единственный, и женщина пришла с той стороны». «Спасибо огромное», – поблагодарил его Келлоган. «Она сказала, почему мы должны пойти в отель?» «Нет. Полагаю, в тот самый момент вторая услышала ее и заставила замолчать. Потом села в такси и уехала». «Так мы, пожалуй, пойдем», — начал Джейк. Харриган кивнул, но при этом предостерегающе поднял палец. «Конечно же, но помните, что бог бомбы готовы упасть. И не стоит уповать на молитвы. Они для хныкающих методистов и изнеженных епископалианцев. Бомбы упадут. И, друзья мои...» Они повернулись к нему. «Я знаю, что вы такие же божьи дети, как и я, ибо я чувствовал запах вашего пота, слава Иисусу. Но что вы скажете насчет женщины? Или женщин? По правде говоря, я верю, что их было две. Что вы можете сказать насчет них?» «Женщина, что вы встретили, из нашей команды», — ответил Келлоган после короткой заминки. «Хорошая женщина». «Я вот и думаю, так ли это?» — покачал головой Харриган. «Книга говорит, вославим Господа и Его святое слово. Остерегайся странной женщины, ибо пусть губы ее как мед, ноги приведут к смерти, а каждый шаг к ней – шаг к аду. Обходи ее и не приближайся к двери дома, в котором она живет». Потом вскинул сжатую в кулак руку, словно откровения эти принадлежали ему, и он нес их людям. Потом опустил руку, пожал плечами. Не совсем точно. Не та у меня уже память, как раньше, когда я был моложе и вместе с отцом нес слово Божье тем, кто живет на юге. Но, думаю, смысл вы уловили. «Книга притчи Соломоновых», — молвил Келлоган. Харриган кивнул. «Глава 5, вославим Господа». Тут он повернулся и посмотрел на здание на углу, что вздымалось в вечернее небо. Джейк уже двинулся к 46-й улице, но Келлоган остановил его. А на удивленно вскинутые брови Джейка смог ответить лишь покачиванием головы. Он и сам не знал, почему не может двинуться с места. Просто чувствовал, что время расставания с Харриганом еще не пришло. «Этот город набит грешниками. Грех – болезнь этого города. Содом и Гоморра в одном флаконе в ожидании Бога бомбы, которая обязательно упадет с небес. Скажите «Аллилуйя», скажите «Любимый Иисус» и не забудьте «Аминь». Но вот это место хорошее, хорошее место. Вы, парни, это чувствуете?» «Да», – ответил Джейк. «Можете это слышать?» «Да», – хором ответили Джейк и Келлоган. «Аминь. Я думал, ощущение исчезнет, когда они срыли маленький магазинчик деликатесов, стоявший здесь многие годы тому назад. Но не исчезло. Эти ангельские голоса...» «Кто говорит Ган по всему лучу?» – прервал его Джейк. Келлоган повернулся к нему и увидел, что голова мальчика чуть склонилась на бок, а по лицу разлито спокойствие заколдованного или загипнотизированного. «То говорит Ган!» – продолжил Джейк. «Голосом Кан-Калах, которых иногда называют ангелами. Ган противостоит Кантой, веселым сердцем безвинного, он противостоит Алому Королю и самой Дискордии». Келлоган смотрел на него широко раскрытыми глазами, испуганными глазами. Но Харриган лишь кивнул, словно слышал эту версию и раньше. Может, действительно слышал. «После сноса магазинчика здесь долго оставался пустырь, а потом на нем построили вот этот небоскреб – Хаммершельд Плаза 2. И я подумал, что ж, если строительство положит конец пению, а я уеду, ибо хватка сатаны крепка, а его копыта оставляют в земле глубокие следы, тогда ни один цветок не будет цвести и не взойдет ни одно зернышко. Вы можете сказать «Сиилах»?» Он скинул руки, крепкие, узловатые, стариковские, чуть трясущиеся, начальная стадия болезни Паркинсона, руки. Поднял лицо к небу, вознося хвалу и признавая свою ничтожность. «Однако она поет». И он опустил руки. «Силах», – пробормотал Келлоган. «Ты говоришь правильно. Мы говорим спасибо тебе». «Это цветок», – продолжил Харриган. «Однажды я вошел туда, чтобы посмотреть. Вестибюль, кто-нибудь скажите «Аллилуйя». Я сам сказал это, миновав входную дверь и не дойдя до лифтов, уносивших людей на верхние этажи, где зарабатывается бог знает сколько денег. Вот там я увидел маленький садик, залитый лучами солнца, падающими через высокие окна. Садик за канатами из красного бархата с табличкой от TED Corporation в честь семьи Луча и в память о Гилеаде». «Правда?» Лицо Джейка осветила счастливая улыбка. «Вы так говорите, Сэй Харриган?» «Мальчик, если я лгу, то умру прямо сейчас. Бог бомба!» «И посреди этого садика, среди всех этих цветов, там растет одна единственная дикая роза. Такая красивая, что, увидев ее, я заплакал, как плакали у вод Вавилона, великой реки, что течет по Сиону. И люди, приходившие и уходившие из этого места с брифкейсами, набитыми сатанинскими бумагами, многие из них тоже плакали. Плакали и шли заниматься своими богоненавистными делами, словно и не знали о том, что плачут». «Они знали», – мягко возразил Джейк. «И вот что я насчет этого думаю, мистер Харриган. Я думаю, роза – это секрет, который хранят их сердца. И если кто-то попытается ей угрожать, большинство из них встанет на ее защиту. Будут сражаться за нее. Даже умрут». Он посмотрел на Келлогана. «Отец, нам пора идти». «Да». «Неплохая идея», — согласился Харриган. «Ибо я вижу, что патрульный бензик возвращается сюда, и будет лучше, если вы уйдете до того, как он здесь появится. Я рад, что твоему мохнатому другу не причинили вреда, сынок». «Спасибо, мистер Харриган». «Вославим Господа. Он такая же собака, как и я, не так ли?» «Да, сэр». Джейк широко улыбнулся. «Остерегайтесь той женщины, парни. Она заговорила в моей голове, я называю это колдовством. И она раздвоенная». «Твим, значит, два. Ага». Кивнул Келлоган, а потом, Даже не подумав, что делает, рука двигалась сама по себе, осенил проповедника крестным знамением. «Спасибо тебе за твое благословение, небесное или нет». Поблагодарил его Эрл Харриган, несомненно тронутый до глубины души, а потом повернулся к приближающемуся сотруднику полиции Нью-Йорка и радостно воскликнул. «Патрульный Бензик, рад снова увидеть вас, и на вашем воротнике капелька джема, вославим Господа!» И пока патрульный Бензик разглядывал капельку джема на воротнике форменной рубашки, Джейк и Келлоган быстренько покинули угол 2-й авеню и 46-й улицы.